обожаю вскрывать секретные лаборатории Академии. Это как сюрпризы под великий праздник распечатывать. Собака! Собака! Эй! Кажется, я нашел. Надеюсь, пожрать? Я нашел твою бабу. Стой, собака! Займитесь организацией вызволения. Четко и без лишнего внимания. Я их поймаю. Это вопрос времени. И даже не очень большого времени. Про объект номер 7 я слышала точно то же самое. В конце рассказа «Черный дом» про лорда-детектива была сказана отличная фраза. Мне кажется, что это начало прекрасной дружбы. Акт 2. Интерлюдия 21. 2 часа спустя в одном из филиалов сыскного агентства «Войнич» в Первом кольце. О, Тафт, когда мне доложили, что вы вышли на связь, я был так рад. А когда сказали, что вы один, я так расстроился. Знали бы вы, как я уже соскучился по нормальным людям, Кресты. Давайте поскорее закончим нашу беседу, и я уже к ним пойду. Массивный широкоплечий наемник изобразил что-то вроде улыбки на своем обожженном кислотой лице, отчего стал выглядеть ужасающе. Мне нравятся ироничные люди, Винсан. И до, и после. Кстати, вот, глядите, что прикупил. Знаете, что это? И Кресты положил на стол обшитый настоящей кожей футляр, из которого вытащил новый, небольшой арбалет компании «Милосердная сталь». Стреломет? А вы старше даже, чем кажетесь, доктор. Стреломет. Ну и слава. Это арбалет, доктор. Прекрасное оружие для охоты. Я, конечно, предпочитаю револьверы, но в Первом кольце с этим сложно. Есть глушители. Кресты поморщился, и его обезображенное шрамами лицо стало вовсе похоже на какую-то фантасмагорическую маску. Глушители — это не то, доктор. От них веет какой-то слабостью, трусостью. Из них как-то стыдно убивать. Убивать всегда стыдно. И Тафт сел в кресло, нахмурившись, словно ему было что вспомнить в русле этой беседы. Ерунда. Но когда ты убиваешь, убийство должно даваться тебе с трудом. Это целый обряд, акт своеобразного очищения. И нужно постараться, чтобы его совершить. В убийстве должна быть трудность. И арбалет ее обеспечивает. Кстати, именно из арбалета я убил первого своего человека. Кажется, лет 16. И что? Вы сейчас меня из него убьете? Поднимется у вас стрела на старика. Кресты направил арбалет доктору в его скучающее лицо. Я ногами младенцев забивал и топил жен в крови их мужей. Это совершенно конкретные факты, доктор. Что мне, старик? Ой, как же я устал от всех этих напыщенных надменных мужланов, а? Знаете, сколько вот таких вот, как вы, на каторгах? Ладно, валяйте, стреляйте. С вами скучно. Кресты прицелился, положил палец на спуск, а затем убрал оружие. Хватит лирики. Рассказывайте, где зеленый Флинн и почему вы его упустили? Ну, если вы закончили кичиться своим эго, то слушайте. Так, опишите еще раз этого его друга. Невысокий, очень хорошо сложен. Лысый, но от рождения. Челюсть вставная, ногтей нет. Прекрасный боец, очень верный. Характер, вот это очень странно. Знаете, они там все были весьма своеобразны. Горняк, который, кстати, чем-то вас напомнил. Это потому, что я вырос среди них. А, ясно. Ну, неважно. Создается ощущение, что ему чего-то не хватает, знаете? Чтобы мозаика сложилась. Он словно не завершен. Во всем хорош, но совершенно незаметен и не запоминаем, да? Спросил Кресты, вытащив из небольшой коробки узля особую грубо скрученную сигару из сушеных зеленых листьев и мха. Да, наверное. Однако с Фитцем зеленым их связывает какая-то очень крепкая и непонятная дружба. Хотя они даже и не говорят особо. Странный человек. А вы что, знакомы? Кресты провел рукой по несуществующей более бороде, вместо которой его шею и подбородок украшал кислотный шрам. Собака. Была у меня в детстве, еще там, в Северных Воротах. Собака. По кличке Песочек. Вы, разумеется, убили ее. Кресты недовольно поглядел на Тафта, а затем раскурил узляк. Очень велел. Собаки у горняков считаются степными тварями. Им запрещено входить в дом, жрать еду людей. А я тогда еще всех горячих законов не знал. И вы ее сожгли, утопили, съели, может? Нет. Ответил Кресты, пропустив все ехидные замечания Тафта, и встал. Я ее отпустил в горах. Дал ей убежать. А отчиму сказал, что убил. Через несколько недель он ее увидел где-то в лесу. Избил меня, раздел и заставил ночь стоять в центре острога, на морозе, в наказание. Потрясающие методы воспитания. Они сделали из меня мужчину? Нет. Кресты прищурился, остановившись за спиной Тафта и нависая над худощавым телом старика. Тот даже не обернулся. В общем, нельзя отпускать собак, которых нужно пристрелить. Это я вам как профессиональный псарь говорю. Они помолчали, а затем Кресты уселся обратно. А как вы поняли, что у него амнезия? У этого вашего... Фица? Он сам сказал. И на это в целом указал ряд моментов. Я готов биться об заклад, что это не ложь. Наемник почесал затылок и стряхнул тяжелый бурый пепел в маленькую медную пепельницу в форме ладони. Кое-чего я в вашей истории все-таки не понимаю. Например, зачем вы убили Ульфика? Судя по описанию и тому, что мне было о нем известно, это вполне себе толковый специалист. Он жестокий психопат, садист и убийца. Лучшее качество мужчины. А еще у него было очень плохое чувство юмора. Прям как у вас. Кресты усмехнулся и выпустил несколько дымных колечек. Лучше бы вы этого... Фица убили. Странная просьба с учетом вашего же приказа его вытащить. Да толку с него теперь. Хотя, ладно, это хозяйка будет решать. А что за девка, что была у серпаря? Не знаю. Имени ее никто не назвал. Да и она молчала всю дорогу. Чё-то подозрительно. И куда они все намылились, вы тоже якобы не знаете. Нет. Но моя работа сделана. Объект каторгу покинул. И раньше назначенного срока. Ладно, дайте мне краткие личностные сводки. Наемник открыл блокнот с золотыми буквами КВ на обложке. Ладно. Мясо. Он же Аздемир Тарекс. Силен, груб, но не лишен своеобразного благородства. Пытается подавить всех, кого может. А того, кого не может, признает авторитетом и следует за ним. Очевидно, влюблен в девицу из своей бригады по имени Соломея. Думаю, что несмотря на то, что бригадир постоянно подвергается его нападкам, мясо за него готов теперь кому угодно голову оторвать. Дальше. Соломея, или просто Мея, немного странная девушка, прекрасный верхолаз, имела большой криминальный опыт, очень легкомысленная. Могу сказать только то, что она совсем не дорожит своей жизнью по не очень ясной мне причине. Очевидно, испытывает к собаке симпатию, но вряд ли способна на более глубокие чувства. Третий... пятно. Да, очень глупый и очень добрый, ведомый человек. Минимальные социальные навыки. Знаете, он из тех людей, которые не понимают намеков. Молод, крепкий. Судя по тому, что я узнал, раньше работал на железнодорожной станции в 200 километрах от столицы. Как это его угораздило попасть на золотое поле? А кто его знает? Дурак, сучок, и в поле найдет. Ясно. Про собаку не надо. Я его лучше вас знаю. А вот про Фица? Какой он, новый зеленый Флин? Не знаю. Я его не понял. Вроде бы он спокоен и рассудителен. Но видно, что амнезия не дается ему легко. К примеру, он перенял манеру говорить как уголовник, но она ему чужда. Он пытается делать вид, что он сильный и суровый, но видно, что он разбит. Значит, его легко сломить. Я бы не стал рисковать. При всей своей нестабильности Фиц неожиданно изобретателен и весьма хитер. примеры с ядом, что он вколол мне, той девчонкой в качестве заложника, и обман с термитом о многом говорят. Кристи наклонился вперед. А в чем его слабость? Тафт замялся. В его сознании. Оно раздроблено. Он все чаще и чаще погружается в мир своих фантазий. Скоро он навсегда останется там, я боюсь. А еще он очень боится насекомых. Да, это даже я помню. Видимо, толку нам с него теперь нет. Думаю, да. Плюс его нездоровое увлечение лордом-детективом, опять же. Кристи неожиданно напрягся. Что вы сказали? Тафт, наоборот, растерялся. Ну, книга «Лорд-детектив и истории после полуночи». Он буквально влюбился в этого героя. А ценность данной литературы... Твою мать. Кристи встал и вытащил из саквояжа книгу в цветастой обложке, озаглавленную «Лорд-детектив и мрачные предзнаменования». Что случилось? Амнезия. Пошлый и банальный сюжетный ход, верно? Есть, конечно, карательная амнезия, блок инъекций и прочее, но согласитесь. Да, не спорю, как литературный прием ужасно. Но в жизни все куда сложнее и не так просто. А я о чем? Вот книга из середины прошлого года. Тут ключевой персонаж делает себе искусственную потерю памяти, так как полученные им знания слишком опасны, в том числе и для него. А вот где собака-то зарыта. Нет, господин Филин, мы с вами еще пообщаемся. Тафт встал. Ажиотаж наемника его совсем не заботил. Я думаю, это все. Могу я получить оплату? Кристи убрал книгу в саквояж и вытащил оттуда пачку банкнот. Да, прошу. С уважением от леди Камилы. Тафт медленно направился к выходу, считая деньги. Кристи же смотрел в стол и о чем-то тяжело думал. Лицо его, и без того не выглядевшее добрым и открытым, становилось все мрачнее и мрачнее. А затем он вздохнул. Тут 10 тысяч. Речь шла о 20. Речь о много чего шла. Вы часть условий не выполнили, я тоже. Ясно. А знаете, Тафт? Что еще? Спросил доктор, не оборачиваясь. Чтобы вы понимали... У меня нет претензий к вам за то, что Фитц, как вы его называете, улизнул. Кристи встал. Но вот собака... Собака это совсем другое дело. И подхватив арбалет, он пустил болт в спину Тафта. Тот повалился на пол. Кристи же стал собирать вещи со стола, даже не глядя на тело доктора. А спустя секунду лишь отточенные рефлексы позволили ему уклониться от тени, метнувшейся в его сторону. Это что за фокусы? Отскочив к окну, наемник с удивлением смотрел на вполне себе живого Тафта, стоящего у стола и сжимающего в кулаке тюремную заточку. Знаете, сколько раз на каторгах меня такие типа вас пытались прикончить? И Тафт с болтом под лопаткой стал обходить стол. А годы каторжные след-то свой оставили, дедуля. Кристи, поглядев на арбалет, словно ища в нем изъян, неуверенно усмехнулся и потянулся за ножом. Тафт, быстрый, как голодная крыса, перелетел через стол и располосовал дорогой костюм и грудь наемника серией быстрых ударов. От неожиданной атаки маленького сухого человечка с болтом в спине Кристи ошалел и мог лишь отступать назад, получая все новые и новые раны в руки, которыми прикрывал шею и лицо. Я не люблю убивать! Ну кто сказал, что я не умею? Наконец, двое влетевших в комнату подручных крестов в пёсьих масках схватили Тафта за руки и оттащили от шефа, с удивлением глядя на то, как огромный, сильный мужчина чуть не погиб от руки смертельно раненого старика. Кишки, подружки. Кристи опустил кровоточащие руки, подошел к, наконец, обмякшему Тафту и поглядел в его гаснущие глаза. Лютый ты, дед. Жестко лютый. И с этими словами он со всей силы прижал Тафта спиной к стене так, что болт вошел в тело полностью. Доктор что-то неразборчиво прохрипел, закрыл глаза и больше никогда их не открыл. Дичь какая. Костюм, сука, новый был. И болт теперь не достать. Кристи вытащил деньги Тафта и, подумав, убрал к себе в карман. Уберите его и позовите медика. Леди Камила, у меня для вас новости. Разные. В основном плохие, но есть и хорошие. С чего начать?